Ты будешь заниматься перевозкой своих женщин к флайеру и подготовкой к отлету, а я тем временем продолжу поиски в тех районах, которые мы еще не обследовали. Ты действительно искренне веришь в то, что они каким-то чудом выжили в этом аду?» В голосе Дарса звучало плохо скрываемое сомнение и усталость. «Честно?» «Не знаю», — откровенно ответил ему. «Разум говорит, что шансы практически равны нулю. Но сердце не может просто так сдаться. Не могу просто взять и улететь отсюда, не убедившись окончательно, что действительно сделал все возможное и невозможное». Дальше мы продолжили путь в полном молчании, каждый размышляя о своем. Вскоре на горизонте показались знакомые очертания скал, где мы благополучно оставили наш флайер утром. Флайер стоял абсолютно нетронутый, надежно скрытый в глубокой расщелине между высокими скалами. Быстро активировал его основные системы и открыл грузовой отсек, где в состоянии ожидания хранились невейские боевых дроиды последнего поколения. Пока осторожно перемещал тяжелых дроидов и размещал их на наших глайдерах, стараясь правильно распределить вес, Дарс методично извлекал из салона флайера свой персональный бронекостюм и начал неспешно облачаться в него. «Готовишься к настоящей войне?» Добродушно усмехнулся, с трудом размещая второго массивного дроида на своем глайдере. Дарс не ответил на шутку. Он просто молча продолжал методично вооружаться, проверяя каждый элемент экипировки. «Ты что-то конкретное знаешь, о чем предпочитаешь не говорить?» Оставил возню с дроидами и подошел к нему поближе, внимательно вглядываясь в его лицо. «Нет, ничего конкретного», — медленно покачал головой Дарс. «Просто очень сильное и неприятное предчувствие. Ты же сам неоднократно говорил, что этот твой Тагир слишком долго и упорно ждал твоего возвращения, чтобы просто так легко нас отпустить без борьбы». Задумчиво наблюдал за его приготовлениями. Изначально казалось, что вся эта история с дроидами — просто удобный предлог, чтобы Дарс мог спокойно, без зазрения совести провести долгожданную ночь со своими женами, оставив охрану лагеря на автоматических стражей. Но теперь, внимательно глядя на то, как он методично и профессионально готовился к возможному бою, проверяя каждую деталь снаряжения, уже не был так уверен в правильности своих предположений. И если его развитая воинская интуиция настойчиво подсказывала ему реальную опасность, возможно, действительно стоило серьезно прислушаться к этим предупреждениям. «Думаешь, он рискнет последовать за нами сюда, в пустыню?» Спросил, напряженно наблюдая, как Дарс аккуратно крепит плазменную винтовку к креплениям бронекостюма. «Честно?» «Не знаю, он тщательно проверил полную зарядку в своем бластере. Но определенно лучше быть полностью готовым к любому развитию событий, чем потом горько сожалеть о своей беспечности. Тоже засомневался в своей первоначальной оценке ситуации. Часть меня по-прежнему хотела просто отмахнуться от всех этих тревог и опасений, подумаешь, какой-то местный псих годами ждал моего возвращения. И не с такими типами успешно разбирался в прошлом. Но другая, более рассудительная часть настойчиво говорила, что ни в коем случае не стоит игнорировать эту, пускай и кажущуюся мифической угрозу. Ладно, окончательно решил. Пожалуй, ты абсолютно прав в своих опасениях. Открыл свой личный баул с вещами и тоже достал боевой бронекостюм. В этот раз полностью последую твоему мудрому примеру, начал натягивать защитную броню. Но если твое зловещее предчувствие окажется ложной тревогой, ты торжественно обещаешь выслушать мои советы в следующий раз без лишних вопросов и возражений. Дарс мрачно, но искренне усмехнулся. «Идет». «Договорились». «Но знаешь, самому было бы гораздо спокойнее на душе, если бы в итоге оказался неправ». Тщательно проверил свою броню, убедился, что силовая защита функционирует в нормальном режиме, и по старой привычке повесил на спину свои верные боевые клинки. После всех этих приготовлений мы действительно напоминали двух профессиональных воинов-песчаников, но сверху накинули местную просторную одежду, чтобы не пугать мирных местных жителей своим грозным видом. Вдобавок снова натянул на голову защитную тряпку. «Возвращаемся к лагерю», — скомандовал, когда, наконец, был полностью готов к любым неожиданностям. «Женщины наверняка уже начинают серьезно волноваться, если мы не вернемся до полной темноты». «А они и так уже вовсю волнуются», — обернулся ко мне Дарс. «Рини уже успела несколько раз спросить через связь, как долго нас еще придется ждать». Окончательно закрепил массивных дроидов на глайдерах по одному тяжеловесу на каждую машину. Это заметно перегрузило наши летательные аппараты и ухудшило их маневренность, но они должны справиться с относительно коротким перелетом обратно к лагерю. Мы с Дарсом осторожно поднялись на перегруженных глайдерах в воздух. «Нет». Резко вздрогнул, отчетливо услышав звонкий, явно детский голос где-то совсем рядом. Быстро повернул голову, внимательно осматриваясь по всем сторонам. Никого не было видно в радиусе нескольких километров. Очень странно, наверное, просто показалось. Бессонная ночь и накопившаяся усталость начинают брать свое. «Помогите нам». Вновь ясно услышал тот же детский голос и тревожно посмотрел на Дарса. Но тот спокойно летел рядом, не подавая никаких признаков того, что слышит что-то необычное. В этот раз ошибки быть не могло. Жалобный детский голос звучал так ясно и отчетливо, словно ребенок находился прямо рядом со мной в кабине глайдера. Но я точно знал, что нахожусь один на глайдере, летящем над бесконечными скалистыми утесами пустыни. Ветер свистел за бортом, двигатели мерно гудели, а внизу проплывали знакомые каменные образования. И тут меня осенило, это необычный звук, который можно услышать ушами. Слышал его на пси-уровне. Ты где? Кто ты? Направил мысленный вопрос в пространство, стараясь не слишком давить пси-силой, чтобы не напугать того, кто пытается связаться со мной. Молчание повисло в эфире. Уже начал думать, что ошибся, что это была просто игра воображения, усталость от долгого полета, когда вдруг «помогите нам». «Пожалуйста, помогите». С отчаянной надеждой ответил детский голос и сразу понял, что эта девочка, совсем малышка, не старше 5-6 лет. Он отозвался. «Мама, он отозвался». Радостно воскликнула она и понял, что сейчас говорит не со мной, а с кем-то еще рядом с ней. Она явно не умела контролировать свое пси, беспорядочно выплескивая эмоции и мысли наружу, как это делают все дети с пси-способностями до специального обучения. Ее неконтролируемые эмоции били волнами, страх, надежда, облегчение смешались в хаотичном потоке. «Где ты?» Снова спросил, стараясь, чтобы мысленный голос звучал мягко и успокаивающе, как разговаривают взрослые с испуганными детьми. «Мы здесь, а они приближаются к нам, очень быстро приближаются», прозвучал простой ответ, полный детской непосредственности и ужаса.